13. Раз у нас есть огонь, нам больше не нужна фронтовая газета. Нам нечего будет в ней печатать. Ты до конца раскрыл наши чувства и слабости. Ты выразил наши надежды. Ты прочел наши мысли и написал очень нужную книгу. Ты объяснил многим их собственные мысли, выразил их надежду на возмездие. Мы все хорошо поняли истинный смысл главы «Заря». Телье, 144-й пехотный полк, 2-й батальон, 9 января 1917 года.